2 декабря. Воскресенье. Убийца не знал, что ему повезет в первый же день. Время еще не торопило, но он молил Богу, чтобы все кончилось поскорее, и в глубине души не верил в удачу. Он пытался продумывать и другие варианты, но все они казались еще более зыбкими. Двор был пуст. Сначала убийца боялся, что прошедший вдоль подъезда дворник примет сместить тротуар, и тогда задуманное придется отложить. Но человек в оранжевом жилете завернул за угол и больше не появлялся. Убийца посмотрел на часы, было ровно 8. По случаю воскресенья в доме горели только редкие окна, родители не вели детей в школу и детский сад, и даже собачники еще не выходили со своими питомцами. Ночь казалась полной, абсолютной. В этом дворе убийца был 2-й раз. Вчера, наблюдая за жертвой, он увидел рядом женщину, которую никак не ожидал увидеть. Это не то чтобы испугало, а слегка озадачило. Совпадение было удивительным, почти невероятным. Наблюдать за жертвой оказалось несложно. Проще, чем убийца предполагал. Жертва в первый же вечер привела его к собственному дому. Убийца смотрел, как мужчина впереди догоняет у подъезда женщину, берет у нее из рук объемную сумку. Женщину убийца узнал не сразу, только когда она повернулась к жертве. Женщина улыбалась, и убийцу это почему-то разозлило. Пара скрылась в подъезде, убийца внимательно осмотрел двор. Хорошо, что вчера он не ушел сразу. Жертва появилась снова через 5 минут, ведя на поводке мохнатую собаку. Наличие собаки облегчало дело. Жертва должна как минимум 2 в сутки выходить из дома. Убийца сунул руку в висящую на плече сумку, нащупал рукоять пистолета, сжал. Металл холодил даже через перчатку. Женщина рядом с жертвой не могла представлять опасности, но все-таки ее появление беспокоило. Впрочем, у убийцы не было выбора, и он заставил себя отбросить лишние мысли. Дверь подъезда открылась бесшумно. Убийца поднял глаза, когда жертва уже стояла на крыльце. Около бородатого человека перебирала лапами собака, но на нее убийца не смотрел. Он только успел удивиться, как спокойно и четко движется рука. Выстрел был негромким, но оглушил. Недовольная ворона закаркала где-то рядом. Человек на крыльце упал со стуком, заскулила собака. Проверить, удачным ли оказался выстрел, времени не было. Убийца побежал в сторону улицы, у угла дома заставил себя перейти на шаг. Прохожих на улице почти не было, и он, не торопясь, пошел к метро. Кружились снежинки, мягкие, пушистые, ложились на асфальт и таяли. У метро людей было побольше. Город просыпался.